Да, значит, мы занялись выяснением, как построена первая книга Гоголя, и убедились, что это цикл, объединенный обрамляющим рассказом, функция которого состоит во введении различных рассказчиков. Мы атрибутировали эти тексты, то есть выяснили, кому, какой из текстов принадлежит какому рассказчику. Затем, значит, рассмотрели вопрос о том, ну, какова манера каждого рассказчика, каков его стиль и какова картина мира, которую он строит. Ну, с этим мы разобрались довольно-таки легко, потому что это довольно ясный вопрос. Но вот сложнее стало потом. Дело в том ведь, что часть, любая часть, приобретает свое значение в зависимости от целого. Существует так называемый герменевтический круг. Части не могут быть поняты вне целого, целое не может быть понято вне части. Да, рановато я сегодня пришел, я чувствую. И вот тут как раз, когда зашла речь о том, что объединяет часть, отдельные части в целое, тут мы и столкнулись с довольно трудной проблемой. Обрамление соединяло части цикла на основе различных принципов. Был, например, тип соединения чисто механический, скажем, разговоры в придорожной харчевне. Тут можно сколько угодно рассказов объединить, ну просто, как говорили формалисты, посредством нанизывания. Был другой вариант, более напряженный, более содержательный. Это дискуссия вокруг какой-то проблемы. И отдельные повести, вводимые, обрамляющие новеллы, оказывались таким образом аргументами или контраргументами в споре о чем-то. Вот у Гоголя, казалось бы, намечается возможность такого построения. То есть у него намечается возможность конфликтных отношений, вообще полемики какой-то даже, между отдельными рассказчиками. То есть Макар Назарыч недоволен тем, как его воспринимают, Фома Григорьевич недоволен Макаром Назарычем, Рудый Панёк недоволен страшным рассказчиком. И вроде бы, так сказать, есть возможность развернуть дискуссию, вот какие-то такие прения об истине, которые, ну, позволили бы читателю задуматься над тем, а каков, собственно, изображаемый мир, в чем его сущность, вообще какова истина о нем, какова правда. В принципе, такая возможность существовала и существует. Читатель волен ее актуализировать, и при желании может это сделать. Рассмотреть действительно как некие прения о мире, об истине. Но как раз читатели гоголевской поры эту возможность не реализовали. И даже не пытались реализовать. Ни критика, ни читатели эту возможность реализовать не пытались. Но все они дружно отмечали чрезвычайно отрадное психологическое воздействие, которое оказывала книга. И вот это вместе с признаниями Гоголя как раз говорит о том, что именно, чем именно была значима вот первая гоголевская книга для публики, читающей публики начала 30-х годов. Она оказывала катарсическое и благодаря этому терапевтическое воздействие на читателя. То есть читатель проходил через целый ряд переживаний, которые либо восстанавливали, либо устанавливали душевное равновесие в нем. И за это читатель ценил, конечно, книгу, и за это ценил ее сам Гоголь, если верить его авторской исповеди, за это ценила критика, например, Пушкин говорил об истинно веселой книге. Это при том, что в книге достаточно много и грустного, и страшного. Вот не все в ней весело. Но тем не менее, вот это ощущение веселья, радости, удовлетворения, отрадных каких-то переживаний как раз наиболее устойчиво у читателей гоголевской книги. И коммерческий успех, как и всякий другой, тоже, конечно, с этим связан. Но вот уже вторая гоголевская книга, сборник «Миргород», явно строится на другой основе. Во-первых, мы обратили внимание на такое проблематическое, символическое, через дефис, заглавие, которое явно вводит в суть какой-то очень серьезной общественной проблемы. Может быть, даже не просто общественной, а, как бы сказать, ну, онтологической, может быть, чересчур будет сказать, но где-то на грани между социологией и онтологией, то есть между общественной жизнью и бытием. Вот где-то на грани развертывается изображение мира в Миргороде. Во-вторых, мы обратили внимание на то, что повествование, характер повествования изменился по сравнению с «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Мы взяли для начала две повести, где тип повествователя и повествования в наибольшей степени близок к «Вечерам на хуторе близ Диканьки». Мы взяли, значит, «Старосветские помещики» и повесть о ссоре двух Иванов. Потому что и там, и тут, в общем-то, ну, есть персонификация рассказчика. Есть персонификация рассказчика. Есть я. Есть такие фрагменты, есть такие моменты, когда рассказчик оказывается сам изображен. То есть он оказывается участником или свидетелем изображаемых событий. Это как раз ближе к миру «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Там, допустим, ну, участником событий был дед, но внук знает непосредственно от деда, он тоже в каком-то смысле очевидец, поскольку ему рассказал участник событий. Вот. Но тут уже сразу бросается в глаза разница. Во-первых, при том, что интонация устного говорения налицо, в зачинах этих повестей, она не обозначена, эта ситуация все-таки. То есть Гоголь старается все-таки удержаться от того, чтобы превратить повествование в чистый сказ. И надо сказать, что, значит, более сложен оказывается сам субъект повествования, более сложный. Например, в «Старосветских помещиках» это человек, пребывающий на грани двух миров, именно на грани. Один мир большой, современный, в котором он пребывает постоянно и вне которого он жить не может, его, тем не менее, отталкивает. Отталкивается, но не разрывает. Второй его привлекает, но жить там постоянно он не может по целому ряду причин. И вот он, значит, где-то, так сказать, раскорякой такой стоит, значит, на краях двух миров. И, естественно, эта позиция, это положение двойственное позволяет ему оценить вообще-то в высшей степени двойственное явление, которое вот с позиции традиционного рассказчика, такого, каким он представал в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», просто нельзя было бы объективно оценить. Слишком узка точка зрения рассказчика, слишком ограничена, слишком однозначна. У каждого из них вот свой такой створ, в котором он видит мир. А тут надо иметь в виду как бы два. И он имеет. Несколько иначе это сделано в повести о ссоре двух Иванов. Ведь сначала вот этот самый миргородец, который восторженно любит свой Миргород и видит в нем только великолепие и благо